Ну хорошо, кровь у нас с собой, подпись мы можем поставить. У нас ни на чем писать договор. Это раз. И у нас нет печати. Это два. Бумага, письменные принадлежности и малый нож у меня есть. Подняв руку, вставил свое слово Тун. Чего-чего, а этого добра у меня хватает. Печать я тоже позаботился изготовить. Трудностей не будет. Все включено в счет и оплачено. И еще, я заранее подготовил текст договора, так что можно после ознакомления сразу подписать. Торговец хлопнул в ладоши, и стоявшая за его креслом как тень секретарша одним движением выложила на стол все перечисленное. Договор прочитали все по очереди. В тексте было сказано, кроме уже изложенного наемником, что духи, участники договора обязуются обеспечить сохранность нанимателей даже ценой существования, оказывать содействие в выполнении любых задач, если это возможно и не противоречит личным принципам исполнителя, о чем он должен заблаговременно поставить в известность заказчика, а также обязаны хранить тайну о делах нанимателя в течение срока действия договора и после его завершения в течение 3000 лет. Хм, не думаю, что смогу так долго протянуть. Скривившись, я оцарапал ладонь ритуальным ножиком, который, как мне показалось, был сделан из полированного камня или вулканического стекла. Стекающую по коже кровь подцепил пером и поставил подпись под текстом договора. Мы решили, что этот договор буду подписывать я. Следующий договор – Слава. Потом Лена. Потом поставили печати. На круглых оттисках диаметром в 3 сантиметра были наши профили, наши имена, причем, замечу, русскими буквами, и какие-то значки. Печати, что порадовало, были из золота. Глава отряда наемников поставил свой оттиск, после чего мы отдали свиток Туну. Договор заключен, пропищал наемник. В то же мгновение размазанное от скорости тельце бросилось к нам за спины, обдав волной воздуха. Уже оборачиваясь, я услышал, как заверещала секретарша покровителя торговли. Будь она человеком, она бы уже была мертва, но она, заливаясь протяжным криком, судорожно цеплялась руками, разрезая их до мяса, за узкое длинное лезвие, торчащее у нее из левой глазницы. Она лишь размазывала по лицу текшую вперемешку с глазной жидкостью кровь. Огромная черная тень, стоявшая у нее за спиной, потихоньку принимала очертания. Когда командир отряда наемников, а это был именно он, закончил метаморфоз, перед нами предстала фигура человека с изрядно гипертрофированными мускулами, ростом не менее 2 с четвертью метров. Если бы он и в самом деле был человеком, то весил бы не менее 250 килограммов. Машина для убийства, одетая под стать древнеримским легионерам. Левую руку от плеча до кулака покрывал сплошной пластинчатый доспех вороненой стали. Широкий пояс с круглой пряжкой служил опорой для различных ножен и подсумков. С пояса свисала черная кольчужная юбка до колен, а ниже шли по ноже из той же вороненой стали. Обувью служили сандалии. Под темно-свекольной, почти черной кожей проступали вытесненные мышцами вены. Лицо с острыми скулами, узкими губами и тяжелой челюстью. Под выступающими надбровными дугами желтым огнем горели глубоко посаженные глаза. «Ты что творишь?» – заорал Тун и, не сбавляя громкости, перешел на незнакомую нам речь. «Все, кто находился на поляне, включая нас, замерли. Живучая тварь, не обращая внимания на гнома, пробасил хриплым голосом лик Нишаса и легким движением приподнял вопящую девушку над землей, держа так, словно на клинок была насажена заразная крыса или ядовитая змея, со словами: «Это больше не твоя помощница». Он схватил левой рукой ее за волосы и, выдернув узкий меч, резким движением, почти без замаха, перерубил тонкую шею вместе с кистями рук, которые все еще царапали лицо. Безвольное тело не успело упасть, когда в него воткнулись 4 выброшенные с молниеносной скоростью лапы толша. По конечностям паука от основания до погруженных в кровоточащее обезглавленное туловище концов пробежала волна искр. Тело дернулось и рассыпалось кусками бледно-розового желе, в котором таяли остатки костей и обрывки одежды. Наемник подбросил отрубленную голову. На ладонь ему упала уже не голова, а колышущийся, словно воздушный шарик, наполненный водой, громадная бледно-розовая капля. Изменение произошло столь быстро, что глаза почти не зафиксировали его. Лик Нишаса шагнул к торговцу и сунул ему в руки подрагивающий комок. «Попробуй, может, что и получится», – пробасил наемник. «Зачем ты это сделал?» – пугающе тихо спросил Тун. Это существо заняло место твоей помощницы, я думаю, это лазутчик великого безумца, все так же спокойно, словно и не было этой казни, произнес Лик Нишаса, а потом обратился к нам. Надо завершить набор. Мой отряд совершит превращение потом, сейчас заключите договор еще с несколькими. Так надо. Что и как, я подскажу. Я в этом получше разбираюсь, чем мирные существа. Зашипела портативная рация, извещая о восстановленной связи, только я не сразу обратил на это внимание. Глава 15. Проглоченный стриж. Стриж ждал. Капитан стоял на поляне. Обычное место сбора пустовало. Только Илья сидел на мостках у озерца, свесив ноги во всегда теплую воду. Вопреки обыкновению, он был в стандартном комбинезоне и разглядывал что-то, лежащее у него в руках. Кирилл Иванович вздохнул и пошел к нему. Мостки немного скрипнули, когда капитан шагнул на них, но Илья даже не повернул головы. «Что это?» – негромко спросил Глазков. Илья в ответ поднял руку. В ней был меч, тот самый, которым он убил гомункула и вырезал сердце по велению безумного звериного божества. Даже потеки крови на нем присутствовали. Они заливали узор на лезвие и качались тяжелыми каплями на самом острие в такт движению. «Цифровую копию сделал?» – спросил капитан. В ответ Илья только сдержанно кивнул. «Забыть не можешь?» «Да, не буду мучить тебя. Только скажу, что ты молодец. Мало бы кто смог такое. У меня просьба». «Какая?» «Там все записывалось». Илья повернул хмурое лицо к капитану. «Удалите ту запись из общего доступа. Я не хочу, чтобы кто-то видел. Хватит того, что я сам насмотрелся. И, Кирилл Иванович, говори», негромко подбодрил его капитан. «Я хотел к началу соревнований. Готовился, переживал, но теперь...» Он ненадолго умолк, смахнув резким движением кровь с клинка, но упрямые капли вновь появлялись на том же месте. «Теперь я, наверное, не смогу участвовать, даже если вернемся. Там все понарошку. Там бутафорская смерть, цифровая кровь, но они как настоящие. После той жертвы я не смогу. Здесь была настоящая смерть, он был живой и разумный. Он умер навсегда. Я не смогу. Мне теперь будет казаться, что я поднимаю руку не на манекен, а на настоящее разумное создание. Жизнь покажет», — произнес капитан стрижа, кинув на водную гладь сорванную верхушку камыша. «А остальные где?» «Второго пилота я сам на вахту посадил, пусть своими глазами окрестности осматривает. А Света? А Андрей?» «Андрей спит, он всю ночь просматривал записи системы, касающиеся нашего приземления. Пытался хоть что-то понять. Удалось?» «Нет. Он мне долго изливал душу, что такого быть не может, что должен быть хоть какой-нибудь признак по вторичным возмущениям. Но там, как я понял, полный нуль. А ты что думаешь? Я уже поверил в этих богов, духов и колдовство. Если найдется другое объяснение, то я подумаю, а сейчас не знаю. Сейчас это колдовство». Он снова взмахнул мечом, на этот раз погрузив лезвие в воду. Оно оставило быстро тающее облачко темно-красного цвета и выскочило на воздух сухим и снова в крови. А Светлана? Света у себя в домике. Она заперлась и никому не отвечает по внутренней связи. Попробуйте к ней сходить. У вас полный доступ, вы сможете пройти в ее жилище. Ей в той погоне досталось больше, чем мне. Ты прав. Зайду, наверное. Да, кстати, что с девяткой? Задал вопрос капитан, вставая с досок. Диагностика еще не закончена, но блоки управления уцелели. Ремонт, скорее всего, предстоит долгий. Но, боюсь, как только починим, этот урод снова его покромсает. Попробую не ставить на него вооружение, только приводы и сенсоры. Ну и оболочку, конечно, поправить надо. Кирилл Иванович кивнул и пошел к домикам. Тропинка, шелестя песком и круглыми камешками, вывела его к Светиной избушке. Маленький домик за плетеным забором встретил его тишиной. В декоративном огороде два расписанных узорами под гжель робота неспешно пропалывали грядки обычными тяпками. Третий таскал от колодца воду в деревянных ведрах. Баловство, конечно. Но хорошо сделанные модели управлялись несложным алгоритмом, не требующим больших затрат вычислительного ресурса процессорного блока стрижа, поэтому их никто не запрещал. Маленькие увлечения были у всех членов экипажа. Вон у Андрея вообще встречал всех прибывших какой-то несуразный, размером с сарайчик боевой робот на паровой тяге, явно притянутый из новомодных игр. Да и у самого капитана стоял десяток ульев. Алгоритм поведения и модели пчел, Между прочим, полностью скопированы с реальных. Даже жалит больно. Капитан постучал в струганную деревянную дверь. Открыто. Донеслось изнутри. Дверь в светиной избушке открывалась по всем законам физики, поэтому пришлось лишь немного толкнуть ее ладонью. Но стоило Кириллу Ивановичу войти, как в домике оглушительно бабахнуло. Капитан замер в легкой растерянности. Снова бабахнуло. «Проходите, не стойте», — пригласила Света, пребывая в колоритном облике своего мультяшного антропоморфа. Она перезаряжала какое-то оружие. Дальняя бревенчатая стенка была увешана различными мишенями. «Ты это чего?» — неуверенно спросил капитан Стрижа. «Я тут тир устроила. Вот модель того оружия». Долго не могла разобраться с его характеристиками, хорошо в архивах нашлось нечто похожее из земной практики. Пришлось перерыть кучу моделирующих и эвристических программ. Да вы сами оцените загрузку процессоров. Я все понимаю, но неужели есть такая острая необходимость? Вы видели тех тварей? Конечно, я видел запись. А вблизи? Нет, тогда не поймете. Чудо, что добрались до места. Если им удастся запустить антро в реале, им потребуется моя помощь. Им потребуется вся возможная помощь. Ты уверена, что они еще живы? Недавно я поймала несущий сигнал радиостанции. Помехи слишком большие, но сигнал можно различить с помощью комплекса фильтров. Порой мелькали обрывки речи, но разобрать невозможно. Наверняка нас вызывали на связь. На всякий случай я периодически сообщаю, что у нас все хорошо, что ждем связи. Наш передатчик гораздо мощнее, должны поймать. Но если они запитают антропоморфа, он же тоже не будет работать. Дальность слишком большая. Тем не менее он работал. Эти местные что-то нахимичили, и в результате предел расстояния был превышен многократно, а сбоев в управлении не было вообще. Илья уверен, что это колдовство все. О, Семен бежит. Девушка показала стволом оружия на висящий над дверью небольшой экранчик. Второй пилот не просто бежал, он несся сломя голову. Подлетев к избушке, он часто-часто заколотил в дверь кулаком. «Заходи!» — крикнули в унисон капитан и Света. Что стряслось? Капитан нервно нахмурился, готовясь к самому худшему. «У нас гости. Костоправ со зверьком и еще новые какие-то, целая делегация, вам лучше взглянуть. Остальных созови на поляну», — приказал капитан. «Света, пойдем. Я пас, я там нужна», — отказалась подчиниться девушка. «Где там?» — рявкнул Кирилл Иванович. «У меня пошла линия с антром. Я в реал». Света ткнула пальцем в зеленый огонек и замерла неподвижным манекеном, у которого пропали все цвета и краски, кроме серого. «Пошли!» — прикрикнул на Семена разозленный капитан, выталкивая его из избушки. Они торопливо, периодически переходя на бег, домчались до поляны симуляций. Илья был там, а за Андреем Семену пришлось сбегать. Надежда была на то, что 10 минут — это не страшно, и гости могут обождать. В конце концов, они сами пришли, их не звали. С другой стороны, они бы не пришли просто так. Пока Семен тащил Андрея, у капитана было немного времени осмотреться. На тренировочной поляне висел панорамный экран, так что из ее центра было видно все, что творится вокруг корабля. Вот и сейчас хорошо просматривалась серая пустошь, занимающая большую часть экрана. Просматривался и край оазиса, сюрреалистичным пятном выделяясь из реалий этого мира. А метрах в 30 от корабля стояли гости. Среди них был знакомый всем зверь, был бледный лекарь-садист, был старик, который заправлял всем в оазисе. Были существа, которые больше всего походили на обритых наголо сусликов, достигавших метра в высоту. Впрочем, как и унмлы, у них на шкурах горели блеклые узоры. На спине ярче и чаще, а на пузе и горле реже, мельче и тусклее. Сусликов было около 3 десятков, и все они стояли на задних лапах, выпрямив тощие тела и сложив полусогнутые передние лапы на пузе. «Илья, антропоморф готов к работе?» — спросил капитан, не отрывая глаз от экранов. «Да, зарядка завершилась часа полтора назад. Тесты не выявили неисправностей. А ты поставил на него динамики?» «Поставил. Пришлось исхитриться, используя крабов, но должно работать. Хотите к ним? Ну по-другому с ними никак». Капитан провел ладонью по затылку и шее, стараясь снять нервное напряжение, а потом нажал кнопку перехода, привычно нырнув в темноту. Когда дистанционный антропоморфный модуль вышел к гостям, те совершенно не обратили на него внимания. Словно не капитан корабля вышел, а манекен. Даже на приветствие не ответили. Капитан Стрижа сделал пару шагов к старику, но Нунла преградил ему дорогу. Капитан ничего не понимал. Не понимал и не мог что-либо предпринять. Он помнил, как разорвали на куски боевую девятку. Один из сусликов подскочил к кораблю, положил у его основания какой-то предмет и так же быстро вернулся на прежнее место. Предмет округлой формы, как хрустальный шар у гадалок, вспыхнул на пару секунд белым пламенем и стал расти будто на дрожжах. Теперь его форма напоминала каплю. Достигнув корпуса корабля, капля стала его обхватывать, обтекать, словно гигантская амеба. 96-метровый корабль был проглочен прозрачной субстанцией за несколько десятков минут, став подобием украшения в гигантском сюрреалистичном аквариуме или парусником в бутылке. Когда же капля перестала увеличиваться, все мелкие зверьки сорвались с места и нырнули в жидкость, взметнув тучу брызг. Волны побежали по поверхности, словно вся субстанция находилась в невесомости. Что они сделали? Приборы ничего не фиксируют. Только гравитационный сенсор зашкаливает, раздался по внутренней связи голос Семена. Капитан не ответил, он наблюдал за непонятными манипуляциями, изредка бросая взгляд на гостей, вернее, на хозяев. А вот зверюга неотрывно и хмуро таращилась на него. Ее не интересовал процесс, только напряженно замерший антропоморф. Даже жутко стало от такого внимания, словно собака, получившая команду сторожить. Тем временем существа с ловкостью выдра обшарили всю обшивку корабля, оставляя то там, то здесь маленькие шарики, подобные тому, что задействовали в начале. На месте шариков появлялись большие воздушные пузыри, которые не отрывались от корпуса, а держались как приклеенные. Пузырей становилось все больше и больше, пока они не заполнили половину объема субстанции. Кульминацией стало то, что корабль плавно оторвался от поверхности и повис в метре от нее. Огромный пузырь со стрижом внутри, как с мухой в янтаре, неспешно потек к оазису. Движение было не быстрым, всего метров 5 в минуту, но для данной конструкции и это было неимоверным. Пузырь перетекал по поверхности, проглатывая камни и ямы, как гигантский слизняк. Ту черту, где невидимый купол удерживал воздух, он пересек почти через 2 часа после начала движения. За это время хозяева не произнесли ни слова, а экипаж стрижа мысленно перебрал все версии происходящего. Малейшие попытки узнать что-нибудь натыкались лишь на глухое рычание зверя и холодные взгляды остальных. Выдвигались версии о новой жертве, о пленении их дикарями, о том, что они пошли напрокор местному чудовищу. Были и еще более бредовые предположения. Крабовидных ремонтных дроидов суслики запечатали пузырями надежнее, чем пауки своих жертв. Наконец слизняк подполз к поляне, на которой лежал модуль от разбившегося капитана Стужина. Там он остановился и начал таять, как тает ледник под жарким солнцем. Воздушные пузыри оторвались от корпуса и с гулким бульканьем лопались на поверхности испаряющейся жижи. Корабль плавно опустился на траву, промяв почву на десяток сантиметров. Когда же слизняк окончательно растаял, ожили крабы и стали деловито сновать по обшивке, как ни в чем не бывало. Духи растворились в воздухе, так и не удостоив людей ответами. Глава 16. Запрет. Мы сидели за столиками и ели заботливо приготовленную пищу, запивая все превосходными напитками. Талж замер под потолком, наблюдая за работой своих слуг. Ур спал, умастив тощие тельце в кресле. Уа как-то внезапно испарилась, даже не поставив никого в известность. Гном тоже убежал. Слава с Леной обсуждали какие-то мелочи, а я размышлял о нашем странном путешествии. С момента падения прошло чуть больше недели, а такое чувство, что я на этой планете уже годы. Я перестал удивляться сверхъестественным существам, не обращая внимания на абсурдные порядки и загадочные правила. Договор подписать кровью. Я посмотрел на шрамы на ладони. Значит, так надо. Мир вокруг меняется вопреки законам физики. Пусть меняется. Главное, чтобы не вредил. Раздражали только недомолвки, которые постоянно возникали в разговорах с духами и на которые всегда был один ответ. Вам потом расскажут. Решили так, что дальнейший наш путь обсудим вечером. Следующим вечером, так как из-за коротких местных суток люди не высыпались, пришлось объяснить этим существам, что спать в седле и спать на кровати в благоустроенной комнате – это не одно и то же. Мои размышления прервал визг, доносившийся сверху. Там на верхнем этаже была только Света, и кричать попросту больше некому. На вопль отреагировал не только я. Все, кто был в помещении. Полуживая проснулась, проскрипел Талш лишенным эмоций голосом. Это и так все поняли, что с ней? Спросил я и встал со стула. Она испугалась, последовал очевидный ответ. Чего? Малого духа, что отдает ей силы. Он подключен был. Пойду расскажу ей, что тут и откуда. Войдя в свою комнату, я увидел Свету, сидящую на кровати, поджав ноги. Узнав меня, она указала пальцем на середину комнаты и испуганным голосом принялась расспрашивать. Что это за гадость? Почему она прилипла ко мне? Что это за место такое? А чего она ожидала? Другой мир все-таки. Другая реальность. Но произносить это вслух я не стал. Здравствуй. Я вытянул ладонь в сторону окна и коротко дернул ее вверх. Тонкая пленка, заменявшая матовое стекло в большом, на пол стены, круглом проеме, разошлась в стороны, как диафрагма старинного механического фотоаппарата. В комнату ворвались вместе со свежим воздухом многочисленные голоса мелких диких обитателей оазиса. Этот фокус мне только сегодня показали. «Здравствуй», — ответила мне девушка-киборг. «Расскажи, что происходит, и в первую очередь, что это?» Она повторно указала на пол. Я подошел к указанному месту, нагнулся и подобрал витую хрустальную раковину, как у морского моллюска, размером с кочан капусты. Внутри нее под панцирем что-то пульсировало и периодически нервно шевелилось. Я уже привык, что все существа этого мира стремятся к прозрачности и внутреннему свечению. Вот и сейчас в такт пульсации рубиновый огонек то вспыхивал, то затухал, придавая раковине сходство с диковинным ночником. Это электрогенератор. Я коротко хлопнул ладонью по крышке, прикрывающей вход в раковину. Видишь, показалось щупальце, оно раздвоенное на конце. Его надо поднести к разъему внешнего питания на твоем теле. Это дух такой. Он из разряда самых низших, но электричество дает исправно. Достался мне за мизерную плату. Я показал ей изрезанную ладонь. Здесь за такие вещи платят золотом и кровью. Света осторожно встала с кровати и, подойдя ближе, взяла мою руку. «Спасибо», — поблагодарила девушка, и синтетические губы мимолетным движением коснулись моей щеки. «Я много пропустила». «Да». Я отвел глаза. «Тут много чего произошло. Мы все-таки добрались до оазиса, но это ты и так знаешь. Нас встретили. Приютили в этой гостинице». «Так это гостиница. Никогда бы не подумала. Гостиница. Шелковый рай называется. У нее и хозяин под стать. Пойдем, познакомлю. Только ты не бойся, пожалуйста. А есть чего бояться?» Улыбнулась она. «Немного есть. Я сам сперва испугался. Пойдем». На лестнице мы столкнулись со Славой. Тот, подняв на нас сонные глаза, пробормотал. «Привет. Извини, я уже не соображаю, я спать». В дальнем конце помещения висел гамак, в котором уютно устроилась Лена. Рядом с ней замер Талш. Огромный белый с синеватой подсветкой паук половиной лап опирался на пол, а половиной цеплялся за стену. Одной лапой даже уперся в потолок, прижавшись брюхом к белой матовой поверхности стены. Когда паук качнулся и заговорил, девушка-киборг вздрогнула и стиснула мою руку так, что стало немного больно. Она сказала, что хочет спать, но не хочет быть одна. «Смастерил такое», — проскрипел паук, аккуратно толкнув гамак лапой, отчего тот стал качаться, как детская колыбель, со спящей в нем мертвецким сном Леной. «Это кто?» — прошептала мне на ухо Света. «Это хозяин гостиницы, его зовут Талш», — ответил я и обратился к трактирщику, опускаясь в кресло. «Можно мне отвару?» Паук, как всегда, не ответил, но призрак слуги, сопровождаемый удивленным Светиным взглядом, с завидной расторопностью поставил на стол большую кружку. Я зевнул, стараясь отвернуться и прикрыться ладонью. «Извини, тяжелый день был. Мы скупили у местного оружейного барона и по совместительству хозяина инопланетного гипермаркета многотысячелетний запас всякой полезной всячины. Наняли целую банду солдат удачи. С ними со всеми договоры кровью подписывать пришлось. Завтра снова в путь. Но это завтра». Я провалился в темноту сна, не договорив. Как потом выяснилось, без снотворного не обошлось. Но я не стал возмущаться, потому что нам действительно требовался сон. Проснулся я в том же кресле. Лена еще спала в гамаке, а Славка уже уплетал очередной кулинарный шедевр Талша. Светлана сидела напротив меня. Антропоморф был включен, на ключице горела зеленая искра. Однако она сидела неподвижно, с закрытыми глазами, уронив голову на бок. По всей видимости, тоже спала, причем даже не выйдя из режима управления модулем. Если честно, я не совсем понимал образ жизни тех, кто жил под патронажем проекта Рой. Не иметь физического контакта с окружающим миром – это тяжело. И отчасти становилось понятно, почему Светлана так дорожила этим ходячим куском пластика и металла. Люди, лишившиеся конечностей, вопреки всему покоряют вершины, совершают кругосветные путешествия. Слепые пишут книги, глухие сочиняют музыку. А что остается тому, кто потерял все тело целиком? Брать заменитель тела и покорять иные миры, не меньше. Я поднялся с кресла и подошел к девушке. На синтетическом лице дрогнули краешки губ, она от чего-то совсем по-детски скривилась. Кто знает, какие сны ей снятся. Я провел ладонью по ярким волосам. Глаза ее медленно открылись, и Света, несколько раз моргнув, посмотрела на меня. Потом ее взгляд на несколько мгновений сменил направление, словно она поглядела куда-то внутрь себя. 10 часов прошло, произнесла она. Да, уже вечер, согласился я. Я уже приспособился узнавать время суток по цвету неба, а большие круглые окна, затянутые непрозрачной белой пленкой, окрашивались светом тусклых солнц по-разному в разное время. Когда нас ждут на совет, обратился Слава к Толшу, прожевав кусок мяса. Уже ждут, проскрипел трактирщик. Тогда я бужу Лену, и мы идем. Только ты поел, а мы нет, возразил я. Я все решил, нам подадут завтрак. Ужин, поправил я. Пусть будет ужин, неважно. Подадут ужин во время переговоров. Там круглый стол поставили, ничего не напоминает. Если это и сказка, то очень нехорошая, какая есть. Тем более тогда мы сказочные персонажи. Надеюсь, что в конце будет они жили долго и счастливо, а не схвачены щупальцами и прилипший к их присоскам бедняга болтался в воздухе по прихоти огромного хобота. Он задыхался и хрипел, крича. В конце и посмотрим, а сейчас бери прекрасную механическую фею и иди на улицу. Слава явно был не в духе. Тем более что туземцы, стерегущие кораблекрушение, как коршуны труп, конечно, подобрали бы мельчайшие обломки, уже было. Буди свою спящую красавицу и выползай туда же, передразнил я его. В конце концов, выходить все равно нужно. Мы со Светой вышли. Дверь перед нами бесшумно разошлась, а потом также бесшумно сошлась за нашими спинами. На улице и в самом деле стоял большой круглый стол с проемом посередине, где находился высокий фонарь, испускающий приглушенное белое сияние. Тут же были расставлены и кресла, тоже белые, с неизменно плавными линиями и мягким свечением, истекающим из глубины полупрозрачного материала. Несколько кресел было занято, в одном восседала явившаяся Оя, как всегда одетая в прозрачный сарафан на голое тело. В этот раз обошлось без татуировок, зато золото было понавешено изрядно, что все же ее не портило. В другой забрался с ногами урчамак и лениво водил ушами, полуприкрыв глаза. Тун притащил свое собственное кресло. На мой взгляд, торговец решил перещеголять в количестве золота не только Оя, но и всех остальных, вместе взятых. От украшенных камнями перстней и золотых цепей рябило в глазах. Гном изволил одеться на этот раз в нечто фиолетово-белое, а на голову нахлобучил берет. Кроме того, торговец притащил свой стул-трон, стараясь выделиться на фоне белой мебели шелкового рая. Наемник Лик Нишаса садиться не стал и, окруженный шестеркой опоссумов, стоял опершись локтями на спинку кресла, которое изрядно просело под его весом. «Располагайтесь, где удобнее», — произнес Тун. За его спиной стояла новая секретарша. В отличие от предыдущей, эта с живым интересом присматривалась к пришедшим людям. Мы не заставили долго всех ждать, разместившись в ближайших креслах. «А где еще двое?» – спросила Оя. «Собираются и выходят. Поправочка. Уже вышли», – ответил я, коротко кивнув на дверь гостиницы, из которой в самом деле вышли Слава и Лена. «А ты что на своей табуретке? Боишься, что арендную плату с тебя возьмут?» «Ну тогда уж и провиант мог бы свой притащить», — обратилась девушка-призрак к Туну. «Была бы ты моей служанкой, я бы тебе язык вырвал и на всеобщее обозрение вывесил. Я бы тогда царапала гвоздем стены твоего любимого рынка, украшая их непристойностями. Ты писать-то хоть умеешь, а можно и просто картинки», — подмигнула ему Оя. «Как ты собираешь кучку золота и занимаешься с ней плотскими утехами? Падшая девка, ты забываешь, с кем разговариваешь». Рассвирепел Тун, тряся своей черной бородой. «Я и так вижу, кто ты. Ты жадный, ограниченный коротышка. Если бы я не порылась в твоих закромах, то ты бы сам мне не предложил китень. Он слишком дорого стоит, чтобы его тебе продавать. У тебя денег таких отродясь не бывало. Может, приступим к обсуждению более важных вопросов. Проскрипел вылезший из своей норы Талш. Пусть сначала китень вернет. Не верну. Я заплачу тебе вместо нее. Посему успокойся. А ты, благовоспитаннейшая Оа, сделай милость, изложи волю мудрейшего. Пока я не выставил тебя, вмешался паук, впервые проявив сильные эмоции и нависнув над столом. Казалось, он готов ударить спорщиков своими длинными лапами. Да, Талш, покорно кивнула призрачная красавица, грациозно встала с кресла и продолжила. Воля мудрейшего такова, что вам надо разделиться. Двое вернутся в священный оазис и начнут приготовление к новому походу. Зачем? Спросил я. Это будет инсценировка, отвлекающий маневр. Вы будете рассылать во все стороны письма с мольбой о помощи. Кроме того, будете готовиться к отражению атаки. Она повернула голову к Светлане. В целях безопасности ваш корабль, что должно быть вам наверняка известно, перенесен под купол оазиса. Там его проще будет защитить. Безумец почувствует, что вернулись не все, вставил Тун. Приняты меры. Во-первых, через шпиона отправлено ложное донесение о возврате. Во-вторых, создадим обманку. Уважаемый кукловод сделал приготовление, но это требует отдельной жертвы. А красноволосую полуживую он не почувствует, так как она фактически не покидала священного оазиса, пользуясь для этого марионеткой. Тот же кукловод наложит заклятие на того живого, что продолжит путь, и его будет сложно почувствовать издали. А какие меры приняты к защите корабля? Взволнованно спросила Света. К нам примкнула каньонная стая. Она, между прочим, и перенесла ваше жилище под купол. Так вот, эта стая начала строительства крепости по кругу оазиса. Как живые вернутся, им надо будет принести дань. И замечу, что отныне вся приносимая во имя похода дань будет кровавой. Говорю, чтобы не было неожиданностей. Продолжу. К оазису выдвинется нанятая вами черная полусотня. Это сильные бойцы, но, главное, живучие. Ну и не стоит забывать про Нунлу. А Нунла сильный боец? Спросил я. Очень. Не будь он таким. Она замялась, не очень умным, то был бы великим. По крайней мере, если все мы навалимся, я имею в виду живых, черную полусотню, жителей обоих оазисов и всех набранных наемников, то шансы победить у нас будут, но небольшие. А шпиона вы вроде бы уничтожили, не то утвердительно, не то вопросительно произнес Слава. Не уничтожили, только обезвредили. Это был сильный дух, его не так легко уничтожить. Тем более что, неразвоплощенный и подавленный, он нам полезнее. Я кивнул, прикидывая расстановку сил. Те же, кто продолжит путь, пойдут к озеру. Без них никак, но пойдут более длинным и более опасным путем, продолжила Оа. Чем таким полезно озеро? Задал я очередной вопрос. Сильные оракулы. Если примкнут они, то наверняка примкнут многие сомневающиеся. Кроме того, они умеют слушать тайный язык мироздания и говорить на нем. Я пока не могу пояснить, но это важно. После визита к озеру мы получим инструкции от мудрейшего, а это точно поможет вернуться. Усомнилась Лена. 8 из 10. А если не получится? Безумец не даст второго шанса. Вы либо будете вечными пленниками, либо погибнете. Лена закрыла лицо руками. Я ее понимал. Сказка была не очень хорошей, и конец в ней мог оказаться летальным. Тех, кто двинется дальше, подготовит лик Нишаса. Бой предстоит и тем, и другим, но возвращающиеся, скорее всего, сами с противником сражаться не будут. Задачи другие. Что касается духов, то обратно вернется Урчамак, оставив при этом несколько верховиков. Талш и Тун, разумеется, не смогут покинуть свои обители. Я и часть наемников продолжим путь. Решайте, кто пойдет дальше, но предупреждаю, впереди меньше шансов выжить. Я взглянул на Славу, который держал Лену за плечи, и медленно встал. Я пойду вперед, Дим. Начал было навигатор, но я лишь покачал головой. Не надо, я пойду. Глава 17. Снова наемники. Показывать буду на нем, сказал лик Нишаса, ткнув в меня пальцем. Остальные потом повторят. Он указал на револьвер в моей руке. Правильно ли я понимаю, что вы знакомы с этим оружием? Да, это револьвер. Примитивный, маломощный, но знакомый, ответил Слава. Тогда начнем с вопросов по его применению. Наемник кивнул стоящему рядом долговязому духу в темно-синем одеянии, которое так и хотелось назвать балахоном. Одежда свисала на тощем теле до самой земли. Длинные рукава закрывали кисти рук, а глубокий капюшон падал на лицо так, что его невозможно было рассмотреть. Иногда так изображают культистов в кинофильмах или сумасшедших монахов-отшельников. «Зачем нам эти револьверы?» – не унимался навигатор. «У него слишком маленький калибр, всего 5 с небольшим миллиметров. Нормальное оружие такого типа имеет по крайней мере 9 или хотя бы патрон помощнее, да и длина ствола не способствует точности стрельбы, все пули будут лететь мимо цели. Все дело в пулях», – невозмутимым басом стал отвечать наемник. «Они светятся синим, и это не просто так. Да, эта пуля не пробьет панцирь, но она и не для этого. Попадание ее в тело духа вызывает сильную боль. Слабый дух может даже развоплотиться. Сильному она очень значительно уменьшит прыть, особенно если попадание будет не одно. Посмотрите, уважаемый кукловод создал несколько мишеней, можете поупражняться, прежде чем перейдем к следующему оружию». Пока мы разговаривали, из ниоткуда возникли 4 водянистые полупрозрачные человекоподобные фигуры. «На каждого по мишени», — пояснил наемник. «Я подошел поближе, так, чтобы до нелепо ковыляющей фигуры оставалось шагов 10, и нажал на спусковой крючок. Раздался негромкий выстрел. Отдачи почти не было, что, впрочем, неудивительно. Синий росчерк пули угодил в тазовую часть духа манекена. Тот дернулся как от удара током и глухо застонал. «Еще», — сказал стоящий за спиной громила, — «я стал нажимать на спуск, пытаясь нашпиговать существо синими пулями. Немного пришлось повозиться, пока не сладил с перезарядкой револьвера. Примерно 5-я часть пуль даже на такой дистанции ушла мимо. Ничего, дело сноровки. Когда я закончил стрельбу и манекен отошел на прежнюю позицию, остальные еще яростно расстреливали свои учебные мишени». «Глупый запрет на оружие», — произнес наш инструктор. Он поднял с земли камешек, подбросил на ладони и быстрым, хлестким движением отправил его в полет в сторону ближайшего манекена. Камень, коротко свистнув, влетел точно в голову качающегося уродца. Не знаю, с какой скоростью летел импровизированный снаряд, но голова взорвалась крупными брызгами, а туловище стало заваливаться на бок и рухнуло на землю. «Достаточно. Достаньте ктики. Вы уже пользовались этим оружием, и, насколько я понял, у вас есть его аналоги. Поясню по пулям. Синие, такие же как у револьверов, но значительно мощнее. Белые, бронебойные, они имеют некоторые особые свойства, позволяющие им пробивать даже весьма крупную преграду. Против духов не очень эффективны, но мало ли где пригодятся. Красные, зажигательные. При попадании прилипают снаружи либо застревают внутри чего-нибудь и долго и жарко горят. Если жертва не материальная сущность, то горят красным огнем, выжигая жизненную силу. Вишневые, это картечь, совмещают в себе понемногу свойства синих и красных патронов. Черные хороши только против живых. У вас их совсем немного. Это чтобы застрелиться, если что. Мрачно пошутил Слава. Они не смертельные, только обездвиживают. А на следующем оружии остановимся поподробнее. Это призрачные клинки. Достаньте их. Я достал клинок. Это оружие было куда более индивидуальным, чем огнестрельное. Рифленая рукоять очень удобно легла в ладонь. От нее отходило длинное, почти метровое лезвие из чего-то прозрачного. Гарда, прикрывающая кисть, была тоже прозрачной. Но если у меня лезвие было словно отлито из застывшего сока зеленых яблок, то у Славы с Леной они имели голубоватый цвет, а у Светланы, подобно затвердевшему красному вину. Клинок хороший против материальных объектов, и против духов, он необратимо нарушает внутреннюю структуру. Лик Нишаса достал свой, на поверку оказавшийся огромным двуручником, под стать своему хозяину. Он прозрачен на свету и немного светится в полной темноте. Легкость его обманчива. Наемник медленно водил мечом из стороны в сторону. Он на то и призрачный, чтобы иметь свои прелести. В момент удара он набирает массу, сохраняя прежнюю скорость. При том, что его режущая кромка невероятно остра, результат получается очень хорошим. То же самое и при парировании чужого оружия. Ваши клинки хороши, они могут набрать при ударе примерно 60 килограммов. Вам больше не надо, не справитесь. Он подбросил свой меч, поймал и сделал быстрый удар наотмашь слева направо. Мой может приобрести до полутонны дополнительного веса. Сломанный клинок восстановится. Не сразу, но восстановится. Также устроены белые пули кактиком и кет-броня. Кто-то сказал про кет-броню. Разнесся по поляне мелодичный знакомый голос. Все обернулись. К нам шла Ваа. Поверх обнаженного тела, лишь слегка искажая его контуры, был какой-то не то доспех, не то скафандр. Признаюсь честно, зрелище завораживающее. Отдельные части неведомой экипировки, сделанные из стекла цвета шампанского, немного светились, подчеркивая грани и обозначая непонятную гравировку. В целом это было похоже на гибрид средневекового полного доспеха и экипировку спортсмена-экстремала. Только она была без шлема, и потому трудно было оценить всю картину.